Дорогие друзья, я рад всех вас приветствовать, и мы начинаем очередную лекцию по истории XIX века и по эпохе Александра I. И она как бы будет продолжением вот той лекции, которую вы слышали 2 недели назад. Итак, Александр полный абсолютно новых планов и идей, с которым он вступает на престол, он нуждается в людях новых, которые смогут эти идеи осуществить. Не забудем, что Александр очень молод, ему 24 года. Только один премьер-министр Великобритании, Питт-младший, начал свою карьеру премьер-министра в этом же возрасте. Обычно политики старше. Александр прекрасно понимает, что он молод. Но, с другой стороны, он уже имеет круг близких друзей. Хотя эти друзья в основном находятся вне России. Я напомню этих друзей. Это в первую очередь граф Строганов. Граф Строганов... самый богатый человек в России, Павел Александрович Строганов. На несколько лет старше Александра, 1774 года рождения. Сын екатерининского вельможи Александра Сергеевича Строганова. Граф Священной Римской Российской империи, крупнейший горнозаводчик. Вторая после императорского дома коллекция картин и первая в России коллекция монет. Это образованнейший человек Павел Александрович Строганов. Учился сам, его отец уже учился в университетах Женевы, Болоньи и Парижа. От Екатерины Павловны Трубецкой рождается его сын Павел. Он ему выбирает в учителя, так же как Лагарб у Александра, у Павла Строганова математик, так тогда известный математик, Ром. Ром убежденный республиканец, когда он в 1790 году, едет со своим воспитанником, уже 16-летним юношей, в Европу, он приезжает во Францию и сам, и своего воспитанника записывает в Якобинский комитет и клуб, Якобинский клуб, и Павел Строганов становится даже библиотекарем Якобинского клуба и... как все считают, возможно, так оно и есть на самом деле, возлюбленным знаменитой революционерки Туруань де Мерикур, простой фламандской девушки, которая стала, ну, в общем, такой валькирией революции. Потом сошла с ума и закончила жизнь в сумасшедшем доме, но это намного позже. И вот с таким образованием, но при этом было блестящее, конечно, общее образование, он к ужасу Екатерины II становится якобинцем. В итоге Рому запрещают въезд в Россию, а Павла, наоборот, отзывают в Россию и отдают в имение своей матери на воспитание. Но скоро он возвращен ко двору, и... его идеи либеральные и якобинские, либеральные по духу, якобинские по форме осуществления, сохраняются у него на всю жизнь. Его современники отмечали у Павла Строганова особенность удивительно точной, четкой формулировки мыслей и речи. Он блестяще обосновывал свои идеи и прекрасно мог планировать жизненно осуществимый, но крайне либеральный проект. Это один из друзей, один из ближайших друзей Александра I. Надо вам сказать, что Рому суждена была судьба менее завидная, чем Лагарпу. Он становится в 93-м, в ужасном 93-м году даже председателем конвента на несколько месяцев, чтобы потом сложить голову на гильотине. Таков Строганов. Именно со Строгановым 24 апреля Александр обсуждает 1801 года необходимость коренного государственного преобразования. И именно Строганов, полный этих якобинских идей, не забудем, что ему 27 лет, хотя его Александр считает старшим своим товарищем, именно Строганов предлагает ему создать так называемый негласный комитет. Цель комитета – создание Конституции. Мир со всеми и внутреннее усовершенствование России. Кто входил еще в этот комитет? Вторым членом комитета и тоже человеком на все Николай, Александровское царствование, ставшим очень значимым, был Николай Николаевич Новосильцев. Его фамилию пишут или через О, Новосильцев, или через Е. Он старше Павла Строганова, 1761 года рождения. Воспитывался в доме Александра Сергеевича Строганова, то есть отца Павла. Он незаконный сын Марии Сергеевны Строгановой, сестры Александра Сергеевича, выданной замуж за Николая Устиновича Новосильцева, отца Николая Николаевича. То есть, как бы формально отца Николая Николаевича, но реально у него, видимо, другой отец. Николай Николаевич Новосильцев, отважный морской офицер, при Павле жил в Лондоне, учился в университете. Князь Чарторийский дает ему следующую характеристику. В России никто тогда не превосходил его познаниями по части государственного управления, какие только можно было почерпнуть из современной английской и французской литературы. Его практический ум не поддавался обольщениям пустых теорий и умел всегда останавливаться в границах возможного. Он обладал искусством обхождения не только с отдельными личностями, но и со всем русским обществом, которое прекрасно изучил. Николай Николаевич – горячий сторонник эмансипации крестьян и автор первого закона о свободных хлебопашцах. Позднее при Николае Павловиче, при императоре Николае, он станет председателем Совета министров. Новосильцев обладал блестящим слогом. Несколько раз вы увидите его автором важнейших документов, осуществленных или неосуществленных. И Строганов, и Новосильцев, естественно, ближайшие друг к другу люди, фактически двоюродные братья, они понимали, что сам по себе, они считали Александра добрым, правильно мыслящим, но ленивым и слабохарактерным человеком. Осталась их переписка между собой, которая опубликована великим князем Николаем Михайловичем в 1903 году. Их считали, что надо его направлять. Именно Строганов и Новосильцев внушили Александру идею, которую он потом любил повторять. Надо платить свой долг человечеству, если обладаешь талантами. Не следует отказываться применять их там, где они могут быть наиболее полезны. О князе Адаме Черторийском я уже вам говорил. Это особый друг Александра, особо потому, что он не русский человек. Он польский аристократ. Он поборник независимой Польши. Он поборник возрождения Польши. Как заложник он был отправлен в Россию при Екатерине. У него совершенно особое отношение с Александром, потому что с полного позволения Александра он вступил в близкие отношения с его женой, чтобы не мешать самому Александру жить с первой красавицей Петербурга Нарышкиной. Но это не в малой степени молодые люди, понимаете, все совсем не так, как у нас стариков. И это не в малой степени не помешало их совершенно доверительным отношениям. Абсолютно. Князь Адам Черторийский, оставивший, может быть, самые интересные воспоминания о эпохе Александра, которым пользуются абсолютно все историки, он прямо говорил Александру: я не могу быть одним из руководителей русской политики, потому что я преследую интересы другой страны, другого народа. И я преследую интересы этой же страны и этого же народа. Ну, речь идет, конечно, о поляках. Говорит Александр: мы будем вместе воссоздавать Польшу, которую уничтожила моя бабка. И Александр до конца, князь Адам Черторийский до конца этого не понял, но в сущности Александр именно этим занимался всю свою жизнь. Наконец, четвертым членом чрезвычайно вот этого комитета, негласного комитета, становится граф Виктор Павлович Кочубей. Пожалуй, тоже один из самых блестящих людей России. 1768 года рождения. Племянник Александра Андреевича Безбородко, государственного секретаря при Павле. Учился в пансионате де Вильнёва, учился в Англии и в Женеве. В 24 года посол в Константинополе. При Павле вице-канцлер. То есть это тоже блестящий совершенно человек. Князь Адам Черторийский так формулирует основную задачу этого негласного комитета. Девизом нашего союза было стоять выше всяких личных интересов и не принимать ни отличий, ни наград. И они соблюдали это. Положено было предварительно изучить реальное положение империи, потом преобразовать отдельные части администрации и эти отдельные реформы завершить уложением, установленным на основаниях истинного народного духа. То есть завершить Конституцию. Заседание негласного комитета князь Адам Черторийский описал в своих воспоминаниях следующим образом. Значит, напомню, что при этом существовали все государственные учреждения, еще существовавшие при Екатерине и Павле. Они не были отменены. Работали коллегии, они еще не были преобразованы в министерство. Оставались старые вельможи на своих постах. Все оставалось. Но это та необходимая государственная машина, вот это мы тоже должны обратить внимание, когда мы будем, Федор, преобразовывать Россию, что гениальность Александра была в том, что он не стал сразу все ломать. Он оставил старую машину для рутинного дела производства, разумеется, поставив ее под свой надзор, но при этом стал готовить широкие реформы с помощью своего совершенно неофициального негласного комитета. И очень скоро эти реформы начали осуществляться. Вот как пишет князь Черторийский о заседаниях комитета. «Мы пользовались в то время привилегией являться к столу императора без предварительного приглашения. Наши тайные собрания происходили 2 или 3 раза в неделю. После кофе и короткого общего разговора император удалялся. То есть это был общий кофе. Там были дамы, и были какие-то министры. Император удалялся. И в то время, как остальные приглашенные разъезжались, четыре человека, вы уже с ними знакомы, отправлялись через коридор в небольшой будуар, непосредственно сообщавшийся с внутренними покоями их величества, куда затем приходил и государь. Там обсуждались различные преобразовательные планы. Не было вопроса, который бы не затрагивался в этих беседах. Каждый нес туда свои мысли, свои работы, свои сообщения о текущем ходе правительственных дел и о замеченных злоупотреблениях власти. Император вполне откровенно раскрывал перед нами свои мысли и истинные чувства. И хотя эти собрания долгое время представляли собой простое препровождение времени в беседах, не имевшее практических результатов, все же, надо сказать, не было ни одного внутреннего улучшения, ни одной полезной реформы, намеченной или проведенной в России в царствование Александра, которые не зародились бы на этих именно тайных совещаниях. Сам по себе комитет работал не очень долго. И 10 февраля он завершил свою работу фактически летом 1802 года. Последнее заседание уже такое было, ну, как бы торжественное прощальное заседание, было в 1803 году. Это не значит, что император попрощался со своими друзьями. Они все заняли высшие посты в государственном управлении и общались с ним также интенсивно, но уже официально. То есть общались тоже неофициально, но уже занимая официальные посты. Первый же год это было неофициальное сообщество. Конечно, вся Россия, ну, вся властвующая Россия знала, кто реально управляет Россией. 10 февраля 1802 года Адам Чертарийский предложил доклад о разделении исполнительной, судебной и законодательной власти. Сенат – спорные судебные дела, непременный совет – совещательный орган по всем делам, замена коллегий министрами, разделение суда на гражданский, уголовный и полицейский, создание высшего кассационного суда. 8 сентября 1802 года происходит важнейшее действие, связанное с этой запиской, это создание министерств. Вот все наши основные министерства до сего дня ведут свое начало от этого 8 сентября 1802 года. В 2002 году они все праздновали свое 200-летие именно в сентябре. Были созданы министерства иностранных дел, военное министерство, морское, внутренних дел, финансов, народного просвещения, юстиции, коммерции. Министерство внутренних дел возглавил граф Кочубей, а его товарищем министра стал Строганов. Кстати говоря, должность товарища министра была тоже введена Александром. Вот что касается Министерства внутренних дел, то здесь счастливо соединились два члена непременного, значит, тайного комитета, а в других министерствах было не так. Министром, как правило, оставался какой-нибудь известный государственный деятель прежнего царствования, но известный своими достаточно либеральными взглядами, своими готовностью работать, а не бездельничать. Но чтобы его направлять в правильном действии, при нем назначалось второе лицо. И этому второму лицу Александр или в этом негласном комитете придумали название «товарищ министра». Вот это название «товарищ министра», то есть первый заместитель министра, оно тоже очень значимо само по себе. Жалко, что оно исчезло конечно, хорошо бы его в будущей России восстановить. Потому что оно предполагает совершенно другие отношения. С самого начала Александра предполагала. Это не первый исполнитель воли министра, а это первый собеседник министра по государственным вопросам, касающимся этого министерства. Как раз Министерство иностранных дел возглавил известный дипломат и канцлер Екатерининского и Павлова времени граф Священной Римской и Русской империи Александр Сергеевич Воронцов. А его товарищем был назначен князь Адам Черторижский. То есть подумайте, иностранный князь, один из крупнейших таких деятелей польского освободительного движения, стал товарищем министра иностранных дел Российской империи. Финансы возглавил граф Алексей Иванович Васильев, 1742 года рождения, то есть уже немолодой, совсем немолодой, пожилой вельможа, но это был прекрасный, опытный, честный финансист, происходящий из самых низов дворянство, вообще было даже не совсем ясно, дворянин ли он по происхождению его отца или из подьячих, то есть из мелких служащих администрации. Он был тогда Министерство финансов занималось не только деньгами, но управлениями лесами, горными производствами, и он талантливо погасил долги России, вот как совсем как в начале 2000-х годов Касьянов погасил долги России перед Лондонским и Парижским клубом. Это блестящая финансовая задача, блестяще была решена и всеми забытая. Также точно в 1802 году Васильев погасил облигации на 3,5 миллиона гульденов, а в 1804-1808 закрыл генуэзский займ 3 миллиона пиастров, огромные суммы. Бюджетный дефицит он покрывал выпуском новых ассигнаций и регулярными займами в казенных банках. Также он упорядочил порядок взимания гербового сбора. Он умер в 2007 году на посту министра, и после него Александр был настолько доволен его деятельностью, что он назначил его племянника Федора Голубцова. Товарищем же Васильева был Гурьев, который после Голубцова стал министром финансов России. Кстати говоря, термин «гурьевская каша» – это благодаря Гурьеву появился. Васильев о нем дает такую характеристику, по-моему, Вигель. Да. Кстати, воспоминания Вигеля при всей своей тенденциозности, иногда сплетничество, они тоже бесценны. В нем была вся скромность великих истинных достоинств. Простота его жизни была не притязание на оригинальность, не следствие расчетов, а умеренности желаний и давнишних привычек. Будучи происхождением незнатного, едва ли дворянского, он не ослеплялся счастьем, никогда не забывался среди успехов. Сам Спиранский, о Спиранском мы будем еще говорить, рассказывал при мне, как даже он был тронут патриархальностью, которая все дышала в его доме. Министр финансов. Казалось бы, человек, который мог сделать себе богатство. Он его себе не сделал. Да, он был не нищим человеком, потому что ему там подарили еще... он же был... Вообще он был незнатный, не богатый человек, но он женился на княжне Уваловой, родственнице генерал-прокурора Вяземского, при котором он при Екатерине состоял на службе в казначействе. И поэтому у него было там 2000 крепостных. Ну, в общем, это совершенно, конечно, не магнат. Достаточно скромный человек, и он никогда не стремился к расширению своего богатства. Князь Черторийский о нем говорит. Это был опытный деловой работник, честный, неподкупный, понимавший, как мне кажется, новые идеи и принимавший их в тех случаях, когда они ему представлялись своевременными. Вот такой министр финансов. Вы увидите, как обстояло дело с финансами в начале царствования Александра I вскоре, и вы поймете, что это был прекрасный выбор. Прекрасный выбор. Меньше повезло с министром юстиции. Александр был совершенно пленен, это можно понять, Гаврилой Державиным, замечательным поэтом Державиным. Старик Державин нас заметил и вдруг, хотя благословил. Но старик Державин, кстати, 43-го года рождения, уж такой, как я, примерно, старик. Вот, совершенно очаровал молодого Александра тем, что говорил постоянно о свободе, говорил о необходимости строгого следования закону. Он действительно думал так. Его называли бульдогом Фемиды в державе. Но, да, его товарищем министра был назначен Новосильцев. Он же, Новосильцев, был секретарем императора. Но через год Державин был уволен со всех постов. Черторийский пишет о Державине. Это личный выбор Александра. То есть это не решение комитета. Державин был человек честный, но он был малообразован и не знал иностранных языков. Как вы видите, все члены комитета учились в лучших университетах Европы. Императору нравилось в нем пылкое изъявление свободолюбия. Особенно же он был, то есть император был чувствителен к преклонению за ним, за его преданность идеям человечности. То есть хитрый Державин, который все время писал оду императрице Екатерине, помните, Фелиции, да? Державин понял, что в молодом императоре надо воспевать его гуманизм, и императору это очень нравилось. Через год он был уволен именно потому, что он оказался противником конституционализма. Он был сторонником аристократического правления. Он не был сторонником абсолютизма. Он был сторонником аристократического правления, был противником эмансипации крепостных и освобождения крепостных. И когда это понял Александр, он его уволил до своей смерти, по-моему, умер в 16-м году, да. До своей смерти он прожил в деревне у себя, а министром юстиции был назначен Лопухин на какое-то время. Новосильцев привлек, да, главная задача Министерства юстиции. Это великая задача России. На самом деле, эта задача сейчас стоит в такой же степени. Это задача, которую не решил тогда Александр, ее решил только в эпоху Николая I, это создание работающего закона, свода законов Российской империи. Российская империя имела огромный свод законов, как и нынешнее наше государство имеет в сущности все законы, которые были приняты, начиная вот с сегодняшнего окаянного дня, 102 года назад, после Октябрьского переворота. То, что было до этого, все было отменено решением 22 ноября 17 года. То есть все основные законы, все законы российского государства были отменены. А вот то, что было после 17 года, все существует до сих пор, если это не отменено новым законом. То есть это все сохраняется, и к этому иногда апеллировали, иногда апеллируют до сих пор. Вот такая же ситуация была в России, но еще было хуже, потому что было не 102 года, а фактически 150 лет. Уложение было 1649 года царя Алексея Михайловича, которое до этого все объединило. И надо было все весь этот свод законов привести в некое достойное состояние. Надо было заведомо признать массу законов, потерявшими силу, потому что они замещены другими законами. Наиболее одиозные даже из действующих законов, ну, скажем, законы о жестоких казнях, жестоких наказаниях, что было в законодательстве, но что не соответствовало духу Александрова царства, и надо было все это отменить. И надо было посмотреть, где требуется новое законодательство, эти лакуны постепенно заполнять. Для всего этого Новосильцев прекрасно разбирался в юридической практике, но он был занят слишком многим. Он был секретарем императора, выполнял особые поручения. И он привлек лифлянского юриста, барона Густава Розенкампфа, который по-русски-то не говорил, почти к работе в комиссии по составлению законов по четкому плану. Барон Розенкампф работал некоторое время, но сделать ничего не смог. И, как мы знаем, через несколько лет к этому делу был привлечен Михаил Михайлович Спиранский. Хотя Розенкампф талантливый юрист, но, видимо, не законодатель. А объем работы был такого масштаба, что требовался именно законодатель, который понимает суть закона, который понимает дух закона. В это время во Франции Наполеон создает свой гражданский кодекс знаменитый. Именно гражданский кодекс Наполеона и, конечно, древний великий кодекс Юстиниана, составленный лучшими юристами древнего мира, это были те вот опорные точки, на которых хотел Александр, чтобы и Новосильцев, чтобы строилось новое русское право. Ничего подобного пока у нас нет, это в будущем, я имею в виду о сегодняшней России. Военное министерство возглавил генерал инфантерии Везмитинов, морской вице-адмирал Чичагов, торговля Румянцев, департамент уделов с правами министерства Трощинский. Уже мы о нем говорили, тоже екатерининский вельможа, но который перешел по духу на служение Александра. Новое учреждение Сената. Сенат был сделан верховным судебным, надзорным и административным местом империи. Одновременно Верховный суд и Высшая прокуратура. Выше Сената только государь. Министры должны были представлять в Сенат ежегодные отчеты о своей деятельности. Неслыханное дело. Не государю, с которым они работали, а в Сенат. Надо сказать, что это новое учреждение Сената. Да, и Сенат принимал решение, предлагал вообще Сенат избирать. Но негласный комитет не согласился на это, потому что избирать сенаторов должны были высшие четыре класса государственных чиновников. И, соответственно, в России создавалась такая аристократическая, бюрократическая система власти. А молодые деятели негласного комитета думали о демократии. И не хотелось им закреплять аристократическую систему правления. Именно поэтому, кстати, был уволен Державин. Ну и также за свою небольшую работоспособность в области юриспруденции. Значит, но тут же произошел интересный конфликт. Как только был переоформлен, переучрежден Сенат как высшее судебное, надзорное, административное место империи, возник, естественно, конфликт между императором и Сенатом. И от решения этого конфликта многое бы зависело. Вот эти вещи, которые тоже мы не всегда знаем в деталях, они очень интересны для будущего правления империи. Понимаете? В сегодняшний день можно сказать, что до сих пор мы живем в послесоветском государстве, но, безусловно, мы когда-нибудь от него должны будем отказаться. Потому что в нем только тупик. То, что началось с насилия, крови, абсолютной бесчестности, не может завершиться чем-то иным. И когда кому-то, следующему поколению, не знаю, надо будет переустраивать русское государство так, как его начали переустраивать при Александре, безусловно, понадобится вот это знание опыта не только успехов, но и ошибок. И вот я вам сейчас расскажу о одной из важных ошибок. Ошибок, которая надолго остановила русскую государственную систему. И во многом подставила подножку через много лет самому Александру. Император подписывает указ о 12-летней обязательной службе дворян-унтер-офицеров. Дело в том, что в указе Петра III о вольностях дворянства, о котором я уже много раз говорил, было положение о том, что дворянин может не служить. Или в любой момент может оставить службу, если он хочет. И при этом у него остаются его собственность, его земля, его крестьяне. То есть его собственность и его статус дворянина не связан с его службой. Хотя традиционно в России, конечно, дворянин – это служивое сословие. И очень многие этим пользовались. И Александр, видя, что практически вымывается унтер-офицерский корпус, и между обер-офицерами и солдатами и младшими совсем командирами не из дворян, вот эта прослойка, унтер-офицеры тогда это не нынешние унтер-офицеры, не прапорщики, это все до капитана, то есть это младший офицерский состав. А обер-офицер – это, естественно, майор, подполковник, полковник. Вот вымывается это важнейшее звено. Он вынужден по докладу Вязьмятинова подписать указ о том, что низшие, вот унтер-офицеры, вот эти младшие офицеры, не могут покинуть дворяне службу, не отслужив 12 лет или в этих унтер-офицерских чинах. Или же не будучи произведенными в обер-офицерские чины. А обер-офицеры могут в любой момент уйти со службы. Вот он подписывает этот указ. Этот указ попадает в Сенат. И один из сенаторов, самых видных сенаторов, польский аристократ, конечно же, привыкший к польскому вольнодумству и вольнолюбию, граф Северин Потоцкий, потом очень известный в России, он говорит: друзья мои, новый указ государя – это, безусловно, нарушение указа о вольностях дворянства императора Петра III. Мы должны, не должны его подписывать. Мы должны отправить императору депутацию с объяснением того, что он нарушает существующее законодательство. В принципе, этот вариант был предусмотрен. Было предусмотрено, что Сенат может отклонить указ государя мажоритарно, то есть большинством голосов, но тогда государь может его вторично, то есть если он считает, и обосновать, но если он считает эти обоснования несущественными, он может вторично этот указ отправить в Сенат, и он его должен будет принять в любом случае и объявить, и опубликовать, и объявить действующим законом. Поэтому эта депутация, ну, в общем, как бы, чтобы только смягчить общую позицию. Надо сказать, что русские сенаты сначала очень испугались демарша Потоцкого. Но потом так была распространена мысль, причем Новосильцев об этом говорил, что, в общем, вот это как раз и есть новый дух. Понимаете, вот новый дух предполагает свободу. Вот вы должны показать свободу, что вы свободные граждане будущей России. И тогда император будет только доволен. Ну, тогда все проголосовали, что давайте, да, так поступим. И Новосильцев был в этом практически уверен. Как же он был удивлен, и все остальные, что император встретил ледяным совершенно тоном. Сказал, что это возмутительно вообще. Что он пока еще остается самодержцем всероссийским. И вообще все эти права Сената имеют отношение к старым законам. Вот если они видят, что два указа там, Петра III и Павла I не совпадают друг с другом, вот они могут объявить какой-то закон недействующим, представить это на усмотрение императору. Но только что подписанный действующим императором указ объявить незаконным, это неслыханное дело. Естественно, все дико перепугались. Новосильцев подписал тут же, контрасигновал неудовольствие императора Сенату. Граф, правда, император Александр I был человек широкий и добрый, и никому никак ничего плохого от этого не было, но все поняли, что никакой свободы нет. Что свобода это до тех пор, все свободные слушаться императора Александра. Но совсем не ему возражать. В частной беседе сколько угодно, записки сколько угодно. Спорить, да пожалуйста, но через официальные государственные структуры никогда. Никогда. Это была огромная ошибка Александра. Другое дело, что этот указ, видимо, был необходим. Он был необходим, особенно в свете, тогда еще не думали, но очень скоро жизнь повернула к войне, и армия была бы вообще не боеспособной без этого среднего офицерского звена. Но он должен был это обосновать. Он должен был отправить снова в Сенат на вторичное обсуждение. Со своей запиской, с обоснованием, которое, возможно, блестяще Новосильцев бы и сделал. Но он поступил, как поступали от века русские императоры. И это была огромная ошибка. Вот это, собственно говоря, отбило у Сената, а позднее у Государственного Совета, который будет создан через несколько лет, всякое желание оппонировать императору официально. Все неофициально. Неофициально, пожалуйста. Смелые люди всегда находились. Но официально нельзя. И это, надо сказать, существенно погубило. Вот этот один момент существенно погубил это, значит, март 1803 года. Но тем не менее, хотя это вот конкретный момент я отмечу, но отметил, но надо сказать, что в целом новое управление стало очень быстро давать положительные плоды. Как писал тот же Чертарийский, среди того мрачного хаоса, который дотоле заволакивал горизонт русской жизни, начинал понемногу устанавливаться порядок. Народ немедленно ощутил кое-какие благие результаты этого порядка. Теперь посмотрим, дорогие друзья, теперь посмотрим немного на международные отношения. Мы уже о них говорили. Я буду говорить примерно об этом же периоде, то есть до Тильзита, но с точки зрения уже психологии международных отношений. Потому что то очень важное, новое, что внес император Александр и его негласный комитет, это именно новый дух международных отношений, который был противоположен и веку Екатерины, и Павла, и, как вы помните, и недавнему, и более давнему прошлому русской внешней политики. Тот же Чертарийский писал, он же был заместитель министра иностранных дел, да? Молодой, чистосердечный, безобидный, мечтающий только о любви к людям и о свободе, страстно преданный добру, к которому всегда стремился, но который часто не умел отличить от зла, он с одинаковым отвращением смотрел и на кровавые войны Екатерины, и на деспотические безрассудства Павла. А взойдя на трон, оставил в стороне жадность, лукавство, чрезмерное честолюбие, одним словом, все те идеи захвата, которые составляли душу старой русской политики. Ну, как мы видим, не только старой, но точно русской. Июля 1801 года Александр, то есть только-только взойдя на престол, да, Александр дает инструкцию Министерству иностранных дел, и циркулярно эта инструкция рассылается послам России по всему миру, по всей Европе. Если я подниму оружие, то единственно для обороны от нападения, для защиты моих народов или жертв честолюбия, опасного для спокойствия Европы. По словам, жертвы честолюбия подразумевается Наполеон. Он своим честолюбием сделает других жертвами. Я никогда не приму участие во внутренних раздорах, которые будут волновать другие государства. И каковы бы ни были правительственные формы, принятые народами по общему желанию, они не нарушат мира между этими народами и моей империей, если только они будут относиться к ней с одинаковым уважением. Это намек на новый республиканский строй, конечно же, против которого так безумно враждовала Екатерина и Павел. Если сами народы захотят создать республики, тогда, как вы помните, французская республика создавала такие, ну, я бы сказал, бутафорские республики вокруг себя. Батавская, Гильветическая, Цезальпийская республика и так далее. При восшествии своем на престол я нашел себя связанным политическими обязательствами, из которых многие были в явном противоречии с государственными интересами России. Графу Семену Воронцову, брату Александра Воронцова, государственного канцлера, русскому послу в Англии, он пишет: «Я особенно постараюсь следовать национальной системе, то есть системе, основанной на выгодах государства, а не на пристрастиях к той или иной державе, как это часто случалось». Вы помните, что вся русская политика 18 века, ну, может быть, за исключениями Екатерины, это, в общем-то, следование фарватера или германской коалиции, или французской коалиции, или английских интересов. Павел ради безумной симпатии к Наполеону в конце жизни довел практически до войны отношения с Англией. Об этом говорится, что я буду хорош с Францией, если сочту это полезным для России. Точно так, как теперь эта самая польза заставляет меня поддерживать дружбу с Великобританией. В 1802 году, 25 марта, состоялось очень важное событие. Наконец, Англия заключила мир с Францией, знаменитый Амьенский мир. Была Франция, Испания и Батавская республика, то есть Голландия, с одной стороны, и Англия с другой. Этот мир предполагал, наконец-то, полное завершение войны в Европе. Разумеется, прелиминарные условия мира были поданы еще 1 октября 1801 года. Это позволило 8 октября 1801 года заключить Парижский мирный договор России и Франции. То есть, наконец, мечта Александра сбылась. В Европе мир. Этот мир был нужен не только для Европы, хотя мы увидим сейчас, что Александр думал о общей, уже тогда, думал о том, что потом будет осуществлено на Конгрессе 1815 года. Он думал об общеевропейском мире. Но он был нужен мир для России, чтобы бросить все экономические силы на развитие страны внутри. И мы сейчас увидим, как это делалось. Но беда заключается в том, что Франция тут же нарушила соглашение мира, заключенного с Англией. 26 августа 1702 года Франция присоединила остров Эльбу. 11 сентября Пьемонт. 23 октября Парму в Италии. Было объявлено протектораты над Батавской республикой и Гильветической республикой ноябрь 1802 года. В ответ на это Англия, ссылаясь на действия Наполеона, отказалась выполнять условия договора, в частности, уйти с Мальты, о чем особенно настаивал Наполеон. а также уйти из Египта, Кейптауна и очистить французские города в Индии. Карикал, Чандранагор, Маэ и Пондишери. Янаон, Маэ и Пондишери. Итак, Англия и Франция опять стоят на грани войны. Тут происходит интересный момент. Наполеон понимает, что это не война, а перемирие. Не мир, а перемирие, амьен. И он понимает, что есть единственная страна в Европе, ну и, соответственно, в мире тогдашнем, которая, кроме Англии, которая независима полностью от него, которая абсолютно свободна в своей политике. Это Россия. Англия на одном конце Европы, Россия на другом конце Европы. Австрия и Германия, и Пруссия уже не раз биты. Германская империя, Священная Германская империя, которая доживает последние годы, она будет ликвидирована в 1806 году, уже потеряла все земли за Рейном, она уже слаба, уже Люневильские соглашения, которые, я вам говорил, на прошлой лекции подписаны. Вот есть две, Италия раздроблена и оккупирована, вот есть две мощные страны, Турция слаба, уже слаба. Если в начале 18 века она еще сильна, то в начале 19 она уже слаба. И вторично. И в этой ситуации Наполеон пытается заручиться поддержкой России. Он хочет Россию сделать союзником против Англии. Как когда-то, помните, Павел посылал войска в Индию, которые дошли только до Волги. Так вот, то же самое, может быть, как-то более тонко, думает теперь сделать с Александром Наполеоном. И он им предлагает, казалось бы, лестный план, на который бы многие известные нам ныне политики, бы русские, пошли бы с удовольствием. Он предлагает сделать Россию посредником в споре Англии и Франции за Мальту. Ведь Мальта, да, это же после Павла, это почти русская область, Павел приор Мальтийского ордена. Александр тут же предлагает, отлично, пусть Мальта будет не английская и не французская, она возвращается мальтийским рыцарям, но туда вводится на всякий случай русский гарнизон. Как вы понимаете, на это не соглашается никто. Равным образом, Александр I предлагает французам уйти из Голландии, Швейцарии, Италии и Северной Германии. И Англии тоже уйти из Ганновера и из Дании. И тем самым сделать вот эти все страны нейтральными. Отказываются и Франция, и Англия. Александр устраняет. 13 марта 1803 года на приеме в Тюильри Наполеон закончил разговор с английским послом, лордом Уитвордом, восклицанием «Мальта или война?». 12 мая 1803 года лорд Уитворд покинул Париж, и 22 мая Англия объявила войну Франции. С миром в Европе было покончено. То есть мир существовал от силы. Если говорить о прелиминарных соглашениях, от силы полтора года, а фактически только один год. Итак, Англия вступила в войну с Францией, Россия нейтральна. Но Александр видит, что Наполеон все больше и больше отнимает права у европейских государств. Он понимает, что да, Россия в безопасности пока. Но пока она отделена Пруссией и Австрией. Но в какой-то момент будет покорена Пруссией и Австрией. И тогда весь континент будет против России. России надо выходить из состояния спасительного мира. 21 марта, как я уже вам говорил, 1804 года, убийство герцога Энгиенского. Его захватили в Бадене. А не забудем, что Баденское кюрфюрство – это родное кюрфюрство Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. То есть фактически нарушен суверенитет ближайшего германского государства к Александру. Это все приводит к тому, что 5 апреля 1804 года происходит совет в Зимнем дворце и принимается решение отозвать посла. Тогда уже Морков уехал, посол был управляющий делами Убри, но отозвать Убри и, в общем-то, разорвать отношения с Францией, как с человеком, с которым уже больше нечего иметь общего. Сказано масса горячих слов, когда читаешь, они есть, это совещание в Зимнем дворце, поражаешься тому, как глубоко, умно и принципиально говорили высшие сановники империи. Обсуждали какие-то нюансы. В целом идея была очень простая. Если человек себя ведет совершенно недостойно, ну, какой-то частный человек, вы с ним прекращаете всякие отношения. Это не значит, что вы вызываете на дуэль. Вы можете не вызывать на дуэль, если он лично вас не оскорбил. Но вы с ним прекращаете отношения, как с подлецом. И вот вызов на дуэль – это война, а прекращение отношений – это то состояние, которое предполагает вот предвоенное положение, когда вы разрываете отношения и больше с этим хамом, с этим негодяем не общаетесь. В ответ Наполеон делает смелый и, я бы сказал, жесткий шаг. Понимая, что дело идет в войне, он понимает, что надо заручиться надежным союзником на границах России, союзником обиженным России, союзником, которого можно сделать врагом России. Пруссия? Нет. Пруссия России не обижена. Австрия? Нет. С гениальностью, в общем, большого политика и, конечно, коварнейшего человека, Наполеон делает правильный выбор. Поляки. Польша. Польши нет. Польши нет. Но два потенциальных врага, даже три потенциальных врага Франции, Пруссии, Австрии и России разделили Польшу. Что должен сделать человек, который желает поставить эти три страны на колени? Конечно же, объявить о воссоздании Польши. И на одном из приемов, еще когда был даже граф Морков, еще был послом, Наполеон на большом приеме, когда убедил, что русский посол вот тут, и все, конечно, глаза обращены на императора, он подходит к какому-то польскому изгнаннику, какому-то польскому аристократу, и говорит: Франция никогда не примирится с тем, что великий народ Польши разделен между тремя деспотиями. Республиканская Франция, свободная Франция не позволит этого. Вы сами понимаете, что одни эти слова, ну, другое дело, что он тут же уходит с приема Наполеон, но понятно, что одни эти слова уже много значат. Потом идет целый ряд деклараций о воссоздании Польши. В политике это намного сложнее. Пикантная ситуация заключается в том, что министром к тому времени уже иностранных дел России после ухода графа Воронцова на покой становится Адам Чертовичский. И князь Адам Чертарийский говорит Александру: необходимо такую же декларацию сделать и России. Мы должны объявить о том, что мы друзья народов, не только польского. Это и христианские народы Османской империи. И Александр делает эту декларацию. Но делает ее, как очень часто. Он делал тайно. А весь смысл, конечно, декларации в ее публичности. Это тайная декларация, ну, очень интересная. Александра – это инструкция, которую 11 сентября 1804 года Александр и князь Чарторийский, написал Александр, дают в Лондон послу Семену Воронцову, и эту инструкцию ему должен передать Новосильцев. Новосильцева посылают с таким круизом по странам Европы, чтобы от имени императора объяснить монархам, и в первую очередь Георгу Третьему, объяснить английскому королю, объяснить позицию России. Эта декларация сама по себе исключительно интересна. Но она очень большая. Но я позволю себе, тем не менее, буквально пару кусков прочесть. В этой декларации, во-первых, говорится, цель наша – освободить Францию от деспотического гнета Наполеона и предоставить ей полную свободу в выборе формы правления. Понимаете? Не в то, чтобы вернуть династию или что-то. Полную свободу в форме правления. Далее. Первый вопрос, по которому я желал бы, если это возможно, сойтись с британским правительством, вы постараетесь представить его как непременное условие возникновения тесной искренней связи между Россией и Англией, не желая регресса человечества, вот так пишут в начале 19 века, я хотел бы, чтобы оба правительства согласились между собой не восстанавливать в стране, то есть оба правительства, это русское и английское, не восстанавливать в стране, требующей освобождения ее от иго Бонапарта, то есть Франции, старый образ правления со всеми его злоупотреблениями, то есть старый ансьен режим. Умы, узнавшие свободную форму правления, не будут уже более в состоянии к нему примениться. И даже напротив, желательно было бы постараться укрепить у них свободу на ее истинных основах. По моему мнению, обе державы должны руководствоваться этим принципом и неизменно согласовывать с ним свой образ действий и все свои выступления. Далее он пишет, что надо и в других странах, сейчас занятых французами, например, в Сардинском королевстве, тоже ввести конституционную форму правления, конституционную монархию. И надо убедить Сардинского короля, сейчас изгнанного с престола, дать своему народу свободную и разумную конституцию. То есть вы видите, что в 1804 году идея Александра, да, там есть частные вопросы, разделение там сфер влияния, положение в отдельных немецких землях. Это все для тех, кто ему очень интересно, Николай, можно прочесть. Но в принципе самое главное — это идея того, что мы движемся вперед. Все прошлое отброшено. Мы создаем новый мир, новую Европу, Европу народов, Европу свободных граждан. Но это в секретном документе. В этом особенность Александра. Сейчас мы поймем, почему. Это в секретном документе, которым едет Новосильцев в Англию. Очень интересно заключительный его. Ну, не самый заключительный, но один из заключительных абзацев, который делает Александр, тоже совершенно секретно. Поэтому этого никто до сих пор не знает. Делает Александр одним из основателей Европейского Союза. Я говорю, без всяких шуток. По установлению, что он говорит, ну вот закончится война, Наполеон будет свергнут. Что дальше? По установлению мира следует заняться выработкой такого трактата, который сделал себя основой международных отношений европейских держав. По наступлению всеобщего умиротворения даже необходимо будет добиться такого трактата. То есть создать такой договор, который сделает Европу навсегда мирной. То, что произошло после Второй мировой войны. Ну, не навсегда, но на 70 лет, по крайней мере. Это идея Александра. Они очень далеки, высоки. Но, разумеется, наступает война. И в 805 году уже призвано 150 тысяч рекрутов. То есть, фактически по 2 от 45 в возрастной группе от 20 до 35 лет. Когда призывали рекрутов. Но русское общество ждет войну с энтузиазмом. Это вот тот самый случай. С энтузиазмом ждать войну вообще никогда не надо. И когда ее ждут с энтузиазмом, всегда кончается все плохо. Все кончилось, помните, Аустерлицем. Но русское общество ждет войну с энтузиазмом, не понимая, что все его блага, которые на него стали изливаться, результат как раз мира. Князь Адам Чарторийский пишет, что русские люди, он как немножко со стороны смотрит, они не ценят мира. Им интересна вот власть, империя, сила. И поэтому ради этого, он там пишет о высшем обществе, народ-то вообще-то ничего об этом не думал. И поэтому тот правитель, который несет стране мир, он не очень-то любим и уважаем. Золотые, но ужасно печальные слова. Каково же было настроение в обществе? Императрица Елизавета Алексеевна, жена Александра, да, пишет матери как раз Марграфине Амалии в 801 году. Только убили Павла. Все тихо и спокойно, если не говорить о почти безумной радости, охватившей всех от последнего мужика до высших слоев общества. Очень печально, что это не может даже удивлять. То есть радость от конца Павлова режима и от начала Александрова всеобщая. Всеобщая. Иногда правитель, который правит и привык к своему правлению, думает, что после него уже все, полный конец. Да, вот Иосиф Виссарионович этого добился. Все рыдали, почти все рыдали, кроме лагерей, да, давились, печались, как мы будем. Самые умные тихо шептали на кухне женам, дура, не плачь, все очень хорошо. Но таких было сомнительно немного. А вот тогда никто не скрывал своих чувств. Была всеобщая радость. Я уже вам говорил, что все тут же одели круглые шляпы, стали использовать повозки французского типа. То есть поребячески радовались освобождению от этого безумного гнета. Так часто кончаются долгие правления. И тираны должны знать, что как-то не грустно, их смерть будет для многих радостью. Филипп Филиппович Вигель в своих записках пишет о манифесте о восшествии на престол. Это одно из тех воспоминаний, которых время никогда не истребить. Истребить не сможет. Немая всеобщая радость, освещаемая ярким весенним солнцем. Все обнимались, как в день светлого воскресенья. Ни слова о покойном Павле. Чтобы и минутно не помрачать сердечного веселья, которое горело во всех глазах. Ни слова о прошедшем. Все о настоящем и о будущем. Даже тот же Гавриил Державин, Романович, который пел оды всем правителям, тут же не постеснялся написать, используя массу намеков. Вы помните, что когда-то император Павел, когда был великим князем, он ездил по Европе с титулом граф Севера, дюк де Норт. И он, вообще его голос отличался хрипотой, потому что, видимо, много на плацпарадах кричал и в плохом петербургском воздухе, холодном, застудился навсегда. И вот Державин пишет: «Умолк рев норда сиповатый, закрылся грозный страшный взгляд». Понимаете? То есть восторг даже тут. Александр удивил сразу весь свет, я имею в виду весь свет, в смысле высший свет империи, своим отношением. Князь Адам Чарторийский пишет: в то время как Наполеон окружал себя пышностью и публичными церемониями по образцу прежних царствований, Александр любил стушевываться и держал себя как частное лицо. Оба императора следовали во всем совершенно разными направлениями. Один разрушал, другой восстанавливал силу старых идей. То есть Александр разрушал, Наполеон восстанавливал. Их постоянно сравнивали между собой, и эти сравнения оказывались не в пользу Александра в глазах тех самых русских, для которых он трудился. Поэтому в первые годы своего царства Александр вовсе не был популярен. Он действительно уничтожил двор, как вот этот огромный вечный праздник. Собирались по-домашнему, в узком кругу личных друзей, не одаривали людей уже каких-то вельмож там большими деньгами. А что касается крестьян, то, как вы помните, он дал слово, никогда крестьян больше государственных в частную собственность не передавать. И слово это сдержал. И после него же, кстати говоря, Николай этого не делал. То есть все, расширение крепостного, слоя крепостных крестьян закончилось с восшествием на престол Александра. Его, его русские люди, ну, конечно, свет за скупость, за неинтересность. Как был замечательный при Екатерине, помните, боярин в случае, тем паче, никак другой ест и пьет, иначе такой в случае. Это значит фаворит, это значит спится матушкой императрицей. А Александр, как говорится, совсем не приветствовал эти вещи. И даже его возлюбленные, они так себя вели, что надо было очень постараться, чтобы догадаться об их отношениях. Никакого случая, она совершенно не вмешивалась в дела. Вот, это было такое романтическое отношение в прямом смысле этого слова. И никаких там этих раздач слонов не было и в помине. А между тем освобождение русского общества имело колоссальные последствия. Начали издаваться журналы. И как они читались. Это мы иногда сейчас думаем, что русское общество начала 19 века было таким, ну я бы сказал, мало интеллигентным, ничего подобного. Карамзин начинает издавать свой «Вестник Европы». Все же журналы были закрыты при Павле. Начинает издавать «Вестник Европы». И он имеет 6 тысяч рублей чистого дохода от подписки в год. Это большие деньги. Он пишет: усердием своим к просвещению докажем, что мы не боимся его следствий и желаем пользоваться такими правами, которые согласны с общим благом государства и человеколюбием. Он как раз в «Вестнике Европы» апеллирует к общественному мнению. Тогда в России появляется общественное мнение. Именно тогда, именно в Александрово царство. До этого общественного мнения не было. До этого были отдельные такие свободомыслы, типа Радищева или Новикова. Ну, их судьба была печальна при Екатерине. А теперь появляется общественное мнение. Карамзин пишет: теперь лестно и славно заслужить вместе с милостью государя и любовь просвещенных россиян. Это и есть общественное мнение. Кроме «Вестника Европы», московский «Меркурий», московский «Зритель», такой, я бы сказал, желтый немножко журнал князя Шаликова, замечательный журнал российской словесности, который с 1804 года издает Иван Петрович Пнин, внебрачный сын фельдмаршала Репнина. Там печатается знаменитый разговор китайского цензора с сочинителем, где доказывает, что цензура оскорбительна. Там публикует статьи против рабства. И, наконец, в 1804 году принят цензурный устав. Но принят цензурный устав по принципу датского цензурного устава. Один из самых либеральных в тогдашней Европе. Без цензуры тогда Европа не жила. Это не современная Европа. Вот. И в этом цензурном уставе правильно, прямо сказано, что должно быть благожелательство к авторам. И во всех сомнительных случаях надо истолковывать в пользу автора цензуру. Северный вестник Ивана Мартынова просто издается на деньги Министерства народного просвещения «Идеал английский конституционализм». Огромное количество книг переводится с европейских языков. Вся вторая половина XVIII века, перекрытая концом Екатерининского царствия и Павлом, вся эта, все это время теперь наверстывается за несколько лет. И как наверстывается? С огромными субсидиями от государства. Императорские субсидии на переводы в 1801-1805 годах 60 тысяч рублей. Это большие деньги. Переводится Адам Смит, Бентам, переводится Тацит, переводится Монтескье. То есть все, что не успели прочесть на русском языке, конечно, самые культурные, образованные люди читали на английском, французском, это ясно, на немецком. Но именно это переводится на русский для вот этого среднего круга людей. Для тех людей, которые не очень хорошо владели, вовсе не владеют иностранными языками. А для чего переводится Монтескье о духе закона? Для чего переводится история Тацита? Для чего переводится Адам Смит? Помните у Пушкина? Зато читал Адама Смита. И был изрядно эконом. Но я думаю, что Онегин читал Адама Смита, наверное, на английском, хотя бы на французском переводе. Но очень многие читали по-русски. И, конечно же, это не случайно, потому что только общество способно, я подчеркиваю, общество, а не картофелины в мешке, то есть люди, объединенные определенным отношением к власти, пусть разные, пусть были консерваторы, либералы, люди спорили, это нормально, но важно, чтобы было общество, потому что если нет общества, невозможно следующий шаг осуществить, шаг, который грезил Александр, это конституционный проект. Вы помните, что когда он был еще юношей, он мечтал вообще дать России конституцию и уехать. И его друзья убедили в том, что этого делать не надо, надо все это делать с высоты трона, и даже от абсолютизма не надо сразу отказываться, потому что именно абсолютная власть позволит ввести конституционные нормы, которые потом заместят постепенно абсолютную монархию. В той же записке 11 сентября 1804 года, о которой я уже вам говорил, император Александр пишет: «Внутренний общественный порядок следует основывать на разумной свободе, которая укрепляет власть правительств, служит известной преградой для страстей необузданного честолюбия или каких-либо безумных идей, часто овладевающих людьми, стоящими во главе нации». Вам известны безумные идеи людей, стоящих во главе нации? Да? Так вот, Александр об этом пишет сам, когда стоял во главе нации и старался этих безумных людей, идей избежать. Сразу же по воцарению он поручает Дмитрию Трощинскому и графу Александру, уже с нами, нам с вами знакомому Александру Воронцову, составить проект всемилостивейшей грамоты российскому народу жалуемой. Эта грамота должна обеспечивать гражданскую свободу и личные права граждан. Он хочет провозгласить эту грамоту при восшествии на престол или, по крайней мере, в сентябре 801 года на коронации. Слово «закон», увенчанное императорской короной, он повелел высечь на медали, отлитой в честь своей коронации. А обуздание деспотизма нашего правительства провозгласил главной своей целью. Но от этого, с этим ничего не вышло. Хотя Воронцов был и друг Николая Радищева, но он был враг республиканской и вообще парламентской Франции. Он был одним из сторонников при Екатерине создания коалиции, вернее, вступления России в Пильницкую коалицию Пруссии и Австрии против республиканской Франции. и поэтому он не поддерживал этих идей до конца. Лучше быть соседями антропофагов, то есть людоедов, чем ужасной французской республики. Лучше жить в Марокко, чем в этой стране мнимого равенства и свободы, говорил Воронцов. Понятно, что Воронцов и другие убедили его не провозглашать эту декларацию. Но против этой декларации на коронации выступили и его друзья по негласному комитету. Почему? Потому что эта декларация имела своей целью объявить равенство прав перед законом. Сословия остаются. Но равенство прав перед законом всех русских подданных. Это должен был быть закон, который защищает от произвола всех русских подданных. Соответственно, в стране должно ад хок отменить крепостное право. Это взрыв. И вот мы увидим, как потом раз за разом это крепостное право, как гиря на ногах, мешает Александру осуществлять проект. Он ненавидит крепостное право. Мы это сейчас увидим. Но он не решается, потому что он понимает, что будет даже не просто его там убьют аристократы, будет социальный взрыв тут же. Надо сначала урегулировать отношения. Поэтому он отвергает и предложение Державина и Платона Зубова о создании аристократической системы правления. Когда народ в прежнем состоянии, а высший слой аристократии вместе с императором управляет страной. Это он отвергает. В это время появляется такой удивительный человек Василий Назарович Каразин. 1773 год рождения, молодой человек, который пишет мало, такой мелкий довольно чиновник, дворянин, он пишет записку Александру о необходимости конституционного правления. В очень такой изысканной манере, очень витиевато, как вообще и многие, как Респиранский, как мы сейчас увидим, он называет монархией не абсолютную монархию, а называет монархией конституционную монархию. Почему? Потому что абсолютная монархия в умах людей того времени, это то, что называл Аристотель деспотия, незаконное правление. И он предлагает ввести вот эту истинную монархию. И Александр, записка анонимна, Александр требует разыскать человека, разыскивает его и делает своим близким приближенным. Потом очень скоро, как и часто, Александру пришлось разочароваться в Каразине. Он оказался двуличным человеком, да, либеральных взглядов, но стал говорить за спиной плохо о Новосильцеве, который был его начальником в Министерстве юстиции, и при личных докладах. И в итоге от него пришлось через 2 года избавиться. Но Александр умел избавляться. Он его отправил своим представителям в Харьков для создания университета, и до сих пор около Харьковского университета стоит статуя Каразина, человек, который создал в 1804 году Харьковский университет. Но тут появляется тот самый человек, которому суждено сыграть особую совершенно роль и в эпоху Александра, очень двусмысленную роль, но великую, и в эпоху Николая, и вообще в России. Ричард Пайпс говорит о том, что Россия родила 3 гениев государственной мысли. Это Сперанский, Витте и Столыпин. Он отдает предпочтение Столыпину, как человек, который сумел что-то воплотить и осуществить. Ну, это дело вкуса. Сейчас в ихней президентской администрации удивительное разделение. Те, кто либералы, они вешают портрет Витте, а те, кто за Путина окончательно, те вешают портрет Столыпина. Вот. Это я вам такую тайну открою. Еще совсем молодой чиновник, Попович не дворянин. Потом-то он будет графом и все получит. И орден Андрея Первозванного из непосредственных рук Николая Первого. Но тогда еще... Помните, как к нему, кстати, Лев Николаевич Толстой плохо относился? Как он его описывает в «Войне и мире» в совершенно негативных красках. Русским столбовым дворянам, даже таким либеральным, как Толстой, было непереносимо, что умнее и лучше всех их этот Попович Спиранский. Но человек, который обладал совершенно фантастической, синтетической способностью видеть политический процесс и видеть государственно-правовой и юридический процесс. В своей записке о свободе и рабстве 1802 года он пишет: «Никакая сила не может родить в государстве свободы гражданской, не установив свободы политической». То есть политическая свобода предшествует свободе гражданской. Каким образом устанавливается политическая свобода в государстве? Воли одного государя к сему недостаточно. Начните с себя, введите закон на место произвола. Нужно единообразное устремление сей воли к свободе в продолжении многих лет. Нужно, чтобы народ столько привык к сему единообразному действию, чтобы не представлял себе и возможным другой образ управления. Уверенность сия производит, наконец, общее мнение, а общее мнение служит оплотом закону и свободе. Общее мнение – мнение общественности. Никто не должен быть принужден к труду единым произволом другого. Труд составляет неотъемлемую каждого собственность. Сия есть величайшая степень свободы и равенства, какую только можно иметь в обществе, пишет Спиранский. И, наконец, в 1803 году он пишет свою блистательную записку. Это большая записка, я, естественно, не смогу ее читать целиком и даже близко к тому, но я прочту ее. Значит, опять же, помните, монархическое – это конституционное в языке того времени. Каким образом можно основать монархическое управление без государственного закона и без уложения? Каким образом можно постановить государственные законы и уложения без отделения власти законодательной от власти исполнительной? Каким образом отделить власть законодательную без сословия независимого его составляющего и без общего мнения его поддерживающего? То есть должны быть те, кто выбирает в законодательный орган, сословие независимое, и должны быть те, кто это обсуждает, вот мы с вами. Мы должны обсуждать, как должны устрояться законы, что должно быть общественное мнение. Каким образом составить сословие независимое, без великого, а может быть опасного превращения всего существующего порядка с рабством и без просвещения? То есть необходимо отменять рабство и давать просвещение. Каким образом установить общее мнение, сотворить дух народа без свободы печати? Но он использует старое слово «без свободы теснения», «без свободы печати». Каким образом ввести, то есть без свободного интернета? Как это сделано? А что вы смеетесь? Он бы так написал сейчас. Каким образом ввести или дозволить свободу? Интернет-слово вертится в голове. Печати без просвещения. Каким образом установить истинную министерскую ответственность там, где отвечать некому, и где ответствующий и вопрошающий составляют одно лицо и одну сторону, то есть разделение власти? Каким образом безответственность могут быть охраняемы законы в исполнении? Каким образом может быть обеспечено самое исполнение без просвещения и обилие в исполнителях? Все сие вопросы разрешить нужно прежде, нежели можно с некоторой основательностью предположить возможность превращения настоящего порядка в монархический. И дальше он перечисляет все основные действия, какие надо предпринять. Я их, эти главные действия такие, что сначала должна быть конституция государства. Второе – это усилить народное мнение. Третье надо приблизить конституцию абсолютистского государства к государству монархическому, то есть создать хотя бы законосовещательные учреждения. И четвертое, постепенно дух народный приспособить к ответственному правлению. То есть он, Спиранский, в 1803 году совершенно ясно видит, как надо действовать. Что же делает Александр? Сначала Новосильцев, его, конечно, ловит тут же и говорит, ты будешь моим ближайшим сотрудником. Потом Александр Первый. Спиранский становится действительно любимейшим, потому что он видит всю систему. Он понимает, как шаг за шагом можно Россию из деспотии сделать тогда современной конституционно-монархической страной, как Англия. Что уж больше. Но не забудем ни на минуту, что это делает не человек в подполье, не человек земли и воли. Это делает сановник императора по его личной просьбе, по его распоряжению, да тайному. Но ведь тайное для того, чтобы все стало явно. А почему тайное? Да потому что Россия этого времени другая страна. Россия страна, в которой... крепостное право, его не отдают, крепостных не отдают. Ведь главная, например, задача современной России, абсолютно ясная для людей разумных, это так называемая диффузия собственности, чтобы собственность производящая была у большинства людей. Для этого надо провести реституцию прав собственности. Другого пути нет. А за это держатся зубами, как в начале 19 века держали за крепостных крестьян. И не отдают. Надо освободить крепостных, не отдают. И поэтому то, что абсолютно очевидно, надо делать шаг за шагом. И вот эти шаги начинаются. Александр записывает, еще будучи великим князем, свою записную книжку памятную, ему тогда 16 лет. Ничего не может быть унизительнее и бесчеловечнее, как продажа людей. И для того неотменно нужен указ, который бы оную навсегда запретил. И эти слова юноши не остаются без последствий. 15 сентября 1801 года, во время коронационных торжеств, в Московском дворянском собрании, вот этого нет в войне и мире, а это поважнее того, что там все пьют бокалы, а Пьер ставит бокал на стол. В Московском дворянском собрании Александр говорит: большая часть крестьян в России рабы. Считаю лишним распространяться об уничижении человечества и о несчастье подобного состояния. Я дал обет не увеличивать числа их, и поэтому взял за правило не раздавать крестьян в собственности. Это он выполнил. Не забудем, что он выполнил другое свое обещание, так кстати, не совершить ни одной смертной казни. И не было совершено за все его 25 лет правления ни одной смертной казни в России. В 1807 году французскому генералу Савари Александр говорил: «Я желал бы вывести наш народ из дикарского состояния, при котором дозволена торговля людьми». Добавлю даже, что если бы гражданственность, цивилизион, в России стояла на более высокой ступени, я уничтожил бы рабство, даже если это стоило бы мне головы. Но он понимает, что голова будет отрублена, а рабство уничтожено не будет. И отрублена будет голова для того, чтобы сохранить рабство. Вот в этом трагедия Александра. И очень интересно, очень точно, и очень по-современному звучат слова Адама Черторичского, который как раз говорит о проблемах, которые стояли перед его другом и повелителем. Высшие классы России вкусили уже извращенной европейской цивилизации и свыше всякой меры охвачены алчностью и тщеславием. 1802 год. Но, тем не менее, 12 декабря 1801 года императорский указ воспрещает печатать объявления о продаже крестьян без земли или с раздроблением семьи. И в тот же день впервые, это очень важно, ведь продавали же как собак. Это же собак жалко продавать, кобеля без суки. И в тот же день впервые в России всем гражданам, кроме крепостных крестьян, разрешено было иметь землю в безусловном частном владении. Вот на Адам Смит. До этого право на частное землевладение имели только дворяне. Это был первый важный закон 12 декабря 1801 года, который позволил всем, в том числе и крестьянам, казенным государствам, иметь свою землю. Указ 20 февраля 1803 года, подготовленный Новосильцевым, это указ о свободных хлебопашцах. Или о вольных хлебопашцах. Все, конечно, помните, Некрасов полюбил Наташу, хлебопашец вольный. Да перечит не девки, немец сердобольный. Да? Так вот, этот хлебопашец вольный, это вот то самое. Это вот оттуда пошло. С 20 февраля 1803 года. Появился этот удивительный указ следующим образом. Граф Сергей Петрович Румянцев, один из либеральнейших вельмож старых Екатерининского царствования, решил отпустить своих крестьян одного из имений на волю с землей. Как это сделать? Нет такого закона в России. Нет. И он как раз предложил принять новый закон. И закон был принят, что отпускать на волю можно только с землей. С землей вольных хлебопашцев казна уже не могла распоряжаться, как казенной землей. Это была их частная собственность. Формировался слой фермеров, фактически, из бывших крепостных крестьян. Если у казенных крестьян земля была казенной, на которой они работали, если они не выкупили эту землю, она оставалась казенной, то у вольных хлебопашцев она была уже их частной землей. Но это был не повелевающий, а дозволяющий закон. На нем, по убеждению такого знатока крестьянского дела, как Кошелев, мог быть основано и освобождение крестьян в эпоху великих реформ. Если бы русские дворяне, русские крепостники, без плохих коннотаций этого слова, просто русские дворяне, владевшие крепостными, пошли бы на этот закон, а он был довольно выгоден, то тогда Россия, пути России были бы совершенно иные. Закон был принят. В принципе, он имел огромное значение. Пишет историк России и русской эмиграции Георгий Владимирович Вернадский. Дворяне осознали, что Александр может предоставить свободу крестьянам. Но, да, каковы были условия? Условия то, что крестьяне должны были выкупаться. Конечно, вы могли дать свободу крестьянам бесплатно. Но, в принципе, надо было выкупаться. И в среднем один за одного человека приходилось платить 400 рублей на выкуп с землей. Обязательно с землей. С землей, с подворными постройками, то есть со всем хозяйством. Государство готово было и давало подъемные на выкуп. Оно помогало крестьянам выкупаться. Но, что? Ха, не хотели. Еще как не хотели. За все время царствования Александра I в вольные хлебопаши перешло 47 153 души мужского пола. Ну, то есть, тех, кто считает акцизной души. То есть, 0,45% всех крепостных, считая по шестой ревизии 1811 года. То есть, меньше полупроцента. Было заключено 160 сделок. 17 из них было безвозмездными. Остальные за деньги. В среднем 400 рублей. Граф Строганов, видя неудачу правовых инициатив в области эмансипации крепостных, в сердцах сказал о русских дворянах. Это сословие самое невежественное, самое ничтожное. И в том, что касается духа, самое тупое. Вот когда мы сейчас говорим с придыханием, там, дворяне, он из дворян, помните эти слова графа Строганова? Не последнего, а, может быть, первого из русских дворян и по богатству, и по всему. Современный русский историк Миронов написал, что ни один русский либеральный дворянин не освободил по закону о вольных хлебопашцах своих крестьян, кроме одного. Это Огарев. Единственный человек, который освободил, это Огарев. Но у Герцена крестьян не было, поэтому нечего было освобождать. Вот. А никто. Но какие были наоборот в хорошей статье «Цена реформ» Конюченко, современный статьевщик, писал, дворянство в большей степени было склонно вынашивать глобальные планы переустройства общества, нежели начинать его осуществление с освобождения собственных крестьян. Наш с вами любимый Гаврила Романович Державин, обсуждая закон 20 февраля, вот этот самый закон о вольных хлебопашцах, говорил в 1803 году: «Чернь обратит свободу в своеволие и наделает много бед». Он попытался воспрепятствовать опубликованию указа, как сенатор, и за это получил высочайший выговор. Вот здесь смелости хватало. Другой очень смелый сенатор, масон Лопухин, известнейший, также был категорически против и писал императору: следует сделать все возможное, чтобы не возобновился указ, разделяющий время работ крестьянских на себя и на помещиков, ограничивающий власть последнюю. В России ослабление связи подчиненности крестьян-помещиков опаснее самого нашествия неприятельского. Ничего не может быть пагубнее для внутренней твердости и общего спокойствия России, как ослабление оных связей, то есть связи рабства и повелевания. Внушения никакие не помогут, ежели действия соответствовать не будут. Ну, и, наконец, приведем мнение Карамзина. Если Державин, то и Карамзин. Записки о старой и новой России, 1811 год, Карамзин пишет: что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить где угодно? Подчинить их одной власти правительства? Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, которая, в чем не может быть и спора, есть собственность дворянская. А почему не может быть спора? Да? Александр сдавал землей же свободу. Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу, ибо тогдашние обстоятельства несовершенно известны. Но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надо наготовить человека исправлением нравственным. Не осуждаю Александрова закона, дающего права селениям откупаться от господ с их согласия, но многие ли столь богаты? Многие ли захотят отдать последнее за вольность? Крестьяне, человеколюбивых владельцев, довольны своей участью. Крестьяне худых, бедны. То и другое мешает успеху всего закона. Пушкин вспоминает. Однажды начал он, то есть Карамзин, при мне, излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: «Итак вы рабство предпочитаете свободе?» Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Но Александр был последователен. И то, что не получалось в России, к его величайшему сожалению, он был потрясен, что этот закон не осуществляется. Потому что он мог же, закон принят, но никто не хотел. Все держались. Никто не хотел отдавать. Все оказались рабовладельцами. Вот в чем ужас. Все оказались людьми, которым дороже всего держать других людей в своей власти. Это страшный приговор русскому дворянству. Страшный. Понимаете? И Александр тогда